нелегко было наладить беседу. Снова наступило молчание, и Анна опять подумала, что Рис Ингборг сейчас гадает, угощать соседа кофеем или нет. Большой охоты к тому у нее, однако, не было. Девчонка из Иобсгордена пришла похвалиться, что сумела помочь своей товарке, старой корабейнице из Риксгордена. Нет, не могла она заставить себя сварить для нее кофею. И тут Анна сказала, что она пришла в Риксгорден не только для того, чтобы сказать все это. Уж так вышло, что когда она купила у Анны товары, к ней попало и то, что ей не принадлежало по праву. Они не перебирали все по вещице, а переложили товары из мешка Карину в мешок Анны. А на другой день Анна разложила товары в одной избе и заметила бумажку в 5 риксдалеров, завернутую в шелковый платок. Анна тут же сунула руку в карман, вынула 5 риксдалеров, расправила бумажку и положила на стол перед Рис Ингборг. Хозяйка Рис Гордена побагровела еще сильнее. «Да мыслимое ли дело, чтобы сестра моя деньги не берегла?» — спросила она. «Не могла же она взять и бросить в мешок целых 5 риксдалеров? Может, это вовсе и не ее деньги?» «И то правда», — сказала Анна Сверд. «Может, бумажка уже лежала в платке, когда она его покупала? Мне только сдается, что она и вправду знать не знала про эти деньги». Рис Ингборг отложила, наконец, рукоделие. Она взглянула с удивлением на Анну Сверд. «А коли ты думаешь, что Карин об деньгах не знала, отчего же ты их себе не взяла? Ты ведь купила все, что было в мешке. Так ведь и не мои же это деньги. Уж ты сделай милость, прибереги бумажку, покуда Карин домой не придет». Рис Ингборг ничего на это не ответила, и Анне снова пришло в голову, что она думает сейчас, что, мол, волей-неволей придется им сварить кофе. Только она успела подумать это, как Рис Ингборг наконец решилась. «Надо бы кофе им гостей попочивать. Да стыдно сказать, и кофею-то настоящего в доме нету. Ай, только ржаной с цикорием». Она поднялась и вышла в кухню. Вскоре кофе не поспел, и они выпили по чашке и по другой. Однако Рис Ингборг была с ними не очень-то приветлива. Она подчивала их как могла, и все же видно было, что она делает это не по доброй воле. Только когда они напились кофе, Анна Сверд подала матери знак, и старуха сразу же начала. «Анна-то сама вроде совестится сказать, ведь с ней чудо приключилось неслыханное. За пастора в Вермленде выходит. Подумать только», — сказала Рис Ингборг. «Неужто Анна замуж выходит? Стало быть, теперь она не станет...» Тут она замолчала. Она была женщина деликатная, не хотела подавать виду, что думает только о своей выгоде. Но матушка Сверд поняла ее с полуслова. «Нет, нет, теперь уж она у меня не будет больше с коробом таскаться. Жить станет в пасторской усадьбе. Будут у нее лошадь и корова, служанка и работник». Улыбка осветила лицо Рис Ингборг. Добрая была эта новость. Она встала и поклонилась. «Господи помилуй, что же вы мне наперед не сказали? А я-то сижу и потчую будущую пасторшу ржаным кофеем. Уж обождите Бога ради, пойду погляжу, не завалялся ли где пакет настоящего кофея. Сидите, сидите, гости дорогие». Жена Ленсмана. Анна Сверд пробыла дома уже несколько недель, когда они с матерью отправились в усадьбу ленсмана Рюина.